Три медведя. Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла. А пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. В этом домике жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица, она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведя не было дома, они ушли гулять в лес. В домике было две комнаты, одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка очень большая была Михаила Ивановичева. Вторая чашка поменьше была Настасьи Петровны. Третья синенькая чашечка была Мишуточкина. Подле каждой чашки лежала ложка большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку, попробовала. Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех, и она ее съела. Девочка захотела сесть, видит у стола три стула. Один большой Михаил Иванович, а другой поменьше Настасья Петровна. И третий маленький синенькой подушечкой Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. И она стала качаться на этом стульчике и сломала его. Стульчик проломился, и она упала на пол. Потом она пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая Михаила Ивановичева, другая средняя Настасья Петровнина, а третья маленькая Мишенькина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю слишком высоко, легла в маленькую. Кроватка пришлась ей в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные, захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом: «Кто хлебал в моей чашке?» Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко: «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тоненьким голосом: «Кто хлебал из моей чашки и все выхлебал?» Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» А Мишутка взглянул на сломанный стульчик и пропищал: «Кто сидел на моем стуле и сломал его?» Пошли медведи спать. «Кто ложился в мою постель и смял ее?» – заревел Михаил Иванович страшным голосом. «Кто ложился в мою постель и смял ее?» – зарычала Настасья Петровна не таким страшным голосом. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку, да как запищит тоненьким голоском: «Кто ложился в мою постель?» И вдруг он увидел девочку и забежал так, как будто его режут. Вот она, держи, держи, вот она, ай-яй-яй-яй-яй! Он хотел ее укусить, но девочка открыла глаза, увидела медведя, испугалась и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. А медведи не догнали ее.